а поляк гнется под русским царем, упрямо стоял на своем Бах. И обрабатывает землю графа Сигизмунда Потоцкого, заключил Дзержинский, для которого же, конечно, муниципализация угодна и приемлема. Национализация ни в коем разе. А вот отчего родоначальник российского марксизма Плеханов стоит на позиции Сигизмунда Потоцкого, об этом вас спросят люди. И вы должны уметь ответить, потому что Плеханов сие Плеханов, и тут невозможно сказать, что, мол, Георгий Валентинович предал дело пролетариата и стал на сторону буржуазии. Это неправда. Вопрос стоит глубже. Вопрос, коли хотите, этического порядка. Характер, возраст, мера талантливости, усталость, отвага, умение предвидеть, готовность принимать точку зрения оппонента. Плеханова, который за муниципализацию в Польше знают, манифест перевел на русский язык. Ленина, который за национализацию, знают весьма мало. А он, Ленин, отстаивает интересы того самого польского хлопа, который кровью харкает на земле графа Потоцкого и Тышкевича. Русские товарищи не почитают за чужое дело изучение польской партии пролетариат и ее вождя Людвига Варынского. Они находят слова для русских крестьян, они исследуют революционную тенденцию приложимо к России, но анализируют и Польшу, чтобы их товарищи знали, чем живут и о чем мечтают поляки. Знание единственно это сделает революцию победоносной. А то, что знание социально, с этим, думаю, спорить не станете, товарищ Бах. С этим я и не спорю, откликнулся Бах. Я спорю с другим. Надо бы нам, польскому крестьянину, больше польского давать. Привлекать его к нам болью. Это аксиома. Разве я возражаю против этого? Начинайте беседу в крестьянских кружках с того, что товарищам близко и знакомо. Но ведь постоянно следует думать, как поворачивать их от разговоров к борьбе. А можно ли бороться против царизма без помощи русских товарищей? Нельзя, нельзя, повторил Дзержинский удовлетворенно. А коли нельзя, то надо точно знать, как сражаются русские товарищи, товарищ Бах. Муниципализация Плеханова — замедление темпа революционной борьбы. Национализация Ленина — ускорение. Что предпочтет польский крестьянин? Не знаю. Ну вот и давайте выяснять, — улыбнулся Дзержинский. В спорах рождается истина. На явку Дзержинский вернулся поздней ночью. В комнате, не зажигая света, ждал его Юзеф Уншлихт. Феликс, за Стефанией Микульской поставлена филерская слежка. Она предупреждена? Нет. Почему? Слежку обнаружила сегодня утром Софья Чшедецкая. Подойти к Микульской невозможно. Отправь записку. Не выйдет. Дворник получает все письма и посылки. Утром ее надо предупредить любым путем. Пусть уезжает. Куда? В Краков. Феликс, о чем ты? Она же не член партии. Она актриса. Ей ведь на наши деньги не прожить. Дзержинский сунул голову под кран, стоял долго, отфыркиваясь. Потом растер лицо полотенцем и сказал: «Когда две ночи не посплю, совершенно тупею. Начинаю жить словно механический человек по какой-то схеме. Опасно, да? Ну-ка, давай сначала. Во-первых, как мальчик».